«Не выспался?» Анадыра широко зевнул. «Я тоже в конец устал». «Где уж тут выспаться? У меня живут сейчас две семьи, родственники и знакомые. Маленькие по ночам плачут от страха, напуганы, ведь и вправду все было очень страшно». Ямадзаки устало потер лицо ладонями. Анадыра смотрел на него с каким-то удивлением, словно не узнавал. Кто он, этот человек с усохшим, уменьшившимся, по крайней мере, на размер телом? Еще совсем недавно он был способным преуспевающим чиновником, а сейчас это постаревший, до крайности утомленный отец семейства. «Все семейные люди терпеливые и грустные», — подумал Анадыра с горечью. «Ему-то легко, но большинство мужчин его возраста, как и Ямадзаки, бесконечно терпеливые, смертельно усталые отцы семейства. Работают на совесть, изо всех сил. Содержат жену и детей, следят за учебой, за воспитанием своих сыновей и дочерей с первых классов школы и до окончания университета. Ютятся в тесных квартирах, отказывают себе во многом, сдерживают все свои порывы, потому что ответственны перед семьей, потому что должны строить жизнь своей семьи так, чтобы она не вступала в противоречие с обществом. «Семья Катаоки, кажется, целиком погибла», — сказал Наката. «Ведь квартира у него была на улице Тамати». Ямадзаки вдруг перестал растирать лицо. «Сигарет нет?» — спросил он. Анадыра молча протянул ему пачку. Закурив, Ямадзаки с силой выпустил дым, словно хотел выдохнуть весь воздух из легких. «Да, что ни говори, а землетрясение — событие страшное», — он нахмурил брови. «Сильный удар для Японии». «Еще бы», — ответил Наката, — «но... А я, знаете, перестал верить». Ямадзаки посмотрел в окно. «Неужели это может произойти на самом деле? Даже масштабы этого землетрясения кажутся мне чудовищными, а тут не может быть. Изменения, которые по своим масштабам в сотни раз превзойдут нынешние землетрясения». «Нет, нет, это землетрясение меня убедило, что ничего подобного быть не может. Скорее всего, это бредовая фантазия тронувшегося умом старика-ученого». «Многим должно быть так, кажется», — сказал Наката, — «и ученым в том числе. А у меня, наоборот, крепнет убеждение, что это произойдет. И явление это будет совершенно другого характера, чем нынешнее землетрясение. Произойдут такие изменения в земной коре, каких мы даже себе и представить не можем. Конечно, будут и землетрясения, как вторичные явления, но подлинные изменения будут происходить под тем слоем, в котором происходят обычные землетрясения». «Не могу поверить», — рассеянно повторил Ямадзаки. «Неужели...» «Юкинага-сенсей, скажите...» Юкинага только едва заметно кивнул с непроницаемым лицом. «И что же тогда? Что станет? Японцы? Ведь это 100 миллионов. Предприятия. Дома. На мой взгляд, в худшем случае большинство погибнет», — сказал Наката. «Потому что подавляющее большинство людей не поверит, будут сомневаться. Хорошо, если повезет, и ничего особенно страшного не случится. Но нам тогда придется несладко. На нас посыплются все шишки. Мы окажемся маньяками и жуликами. Будем преданы суду по обвинению в распространении вызывающих панику слухов и в растрате государственных средств. Несколько политических деятелей тоже будут отвечать вместе с нами. Я думаю, они это знают и, помогая нам, заранее готовятся к такому исходу. Но политические деятели, наверное, окажутся хитрее нас и как-нибудь выкрутятся. А если предстанут перед судом, так заранее договорятся, кто им после окажет помощь за то, что они выступили в роли жертв. А вот у нас не будет никакой поддержки. Из нас легче всего будет сделать козлов отпущения. Возможно, нас даже убьют. Линчуют. Если это на самом деле случится, пока то да сё, пока будут сомневаться да спорить, положение будет все больше ухудшаться. И наступит такой момент, когда никакие меры уже не помогут. Вот тогда-то и произойдет настоящая катастрофа. Погибнут миллионы и миллионы. «Наката, вы нигилист», — тихо сказал Ямадзаки. «Почему? Я реалист. Если сработает совершенно или почти неведомый нам уравновешивающий балансир, и этого не случится, а если даже и случится, но ограничится малыми масштабами, тогда пусть общество разорвет меня, растерзает. Пусть меня навсегда вышлют из Японии. Я все приму. Все. Да притом еще поздравлю и общество, и ту страну, которая называется Японией. А пока что я считаю, что мы должны работать, исходя из предположения, что оно произойдет. И тогда, быть может, наша работа принесет хоть крохотную пользу, хоть на 1 или 2% уменьшит предполагаемый ущерб. Вот и все. 1% — это очень много. 1% — это 1 000 000 дорогих нашему сердцу японцев. И они будут спасены. Нет, в том случае, если мы окажемся правы, мы не станем героями. Тогда ведь будет ад кромешный. А какой смысл хвастать в аду правильностью своих пророчеств? «У меня жена, дети», — охрипшим голосом сказал Ямадзаки и, погасив сигарету, смял ее в пепельнице. «Не знаю, как вы, но когда думаешь о семье...»